просто не любит об институте говорить, и все. Но вопроса, на который он так охотно бы сегодня ответил, не было. Родители молча и очень внимательно смотрели телевизор. Бормотанье, прозябанье и нелепая дыра. «Что это он читает?» — все еще бодрым голосом спросил Алексей. Мама прикрутила ручку, но совсем не выключила. Исчез звук, на изображении осталось. «Нам надо с тобой поговорить, Алеша», — сказала мама ровным и тихим голосом. Папа потупился. «Все, это конец», — сказал себе Алексей, поняв, что сейчас произойдет. Начинался кошмар. Страшнее быть уже не могло. Мама говорила. Наверное, расплывающееся ощущение поселялось в Алексее. Ему казалось, это не с ним и не о нем происходит. Не происходит, снится, не снится. Все расползалось перед ним, как сырая промокашка. И этот неопределенный разрыв ворсинки его, от этого мешался рассудок. Мамино лицо непонятно белело, обращенное от телевизора рот, я все говорил что-то, а потом и не говорил, а только все шевелился, словно у мамы выключили звук, но не выключили изображение. Лицо ее тогда удалялось куда-то в бесконечность, становилось крохотным, неразличимым, и оттуда, издалека, что-то говорила ему мама. Отец сидел неслышно, как мышь. Какой-то другой, тоже зеленый человек, плавал в линзе, как в аквариуме. Алексей отклонил голову, линза искривилась. А человек сократился, исказился и заплавал там, как лягушка. Пузырьки в линзе увеличивались и играли зелеными краями. Мамино лицо снова приблизилось. Это можно было уже проделывать как фокус. И удалилось. В аквариуме плавали уродливые человека-рыбы. Разевали рты, как ими положено, молча. И все в этой комнате, едва освещенной зеленоватым водяным светом. Алексею показалось, что все они странное такое семейство, погрузились в какую-то влагу, и там шевелятся и существуют на дне комнаты банки. В аквариуме линзы заплавали водоросли, все побежало, побежало, вдруг приостановилось, какое-то существо медленно опустилось на дно и там исчезло. И тотчас другое, точно такое же, отделилось от верхнего края. И, разевая рот и делая плавательные движения руками, тихо опустилась на дно, там скрылась. И опять точно такой же. Сначала ноги и позже голова выплыла, погружаясь в центр аквариума. Алексей изменил положение головы. Существа начинали кривляться, уродовались, ломались. Что-то вспыхнуло и побежало рябь. Мамино лицо возвратилось в исходное положение. Звук у нее вдруг включился. «Понял, — услышал Алексей. Сейчас пойдешь и сделаешь, как я сказала, понял?» «Да, — хотел выговорить он. И как в страшном сне почему-то не мог». Раскрыл только рот, тот с трудом разлепился, сухой, и что-то в нем скрипнуло. Мама сделала отцу знаки, отец, легко и не глядя в сторону Алексея, как бы и не прошел, а медленно проплыл комнату. Там в темноте порылся, будто вили, и приплыл, держа три зеленые бумажки. Алексей уже ничего не осознавал. Был он словно выключен, мертв. В голове легко и высоко звенело. Ему казалось, что он не ходит, а летает.